Давидогрех и его последствия. Среди многих ценностей Библии является то, что в ней беспристрастно описаны как хорошие, так и худые стороны человека. В Новом Завете читаем Божье свидетельство о Давиде. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Деяния апостолов 13:22. Но Ветхий Завет не скрывает, что исполнявший волю Божью во многом, однажды очень грубо нарушил ее. И об этом так написано. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Ури, хитянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. 2 Паралипоменон 11:1-4. Обычно принято считать грехом всякое нарушение заповедей Божьих. А апостол Иаков написал так: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Бог, предупреждая Каина, сказал ему: «Если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4 глава, 7 стих. Неделание добра открывает в дом и в сердце двери для греха. Лень и праздность являются причиной почти всех грехов и преступлений. Если бы Давид находился в походе со своим войском, он не был бы в тот день в Иерусалиме. А так, от нечего делать, под вечер, вставший с постели, пошел прогуливаться по плоской крыше своего дома. Оттуда в чем-то дворе увидел купающуюся женщину и заинтересовался ею. А в то время у Давида было больше 6 жен. Третья из них была Мааха, дочь Фалмая, царя Гесурского. 2 Царств 3:25 и 5 глава 13 стих. Давид знал заповедь: «Не желай жены ближнего твоего». Исход 20 глава 17 стих. Но грех ослепил его. Сведения, какие получил Давид об этой женщине, должны были удержать его. Урия, хитиянин, был одним из 37 выдающихся воинов Давидовых. Таким же воином был Елиав, отец этой женщины, а ее дедушка Ахитофел, гелонянин, был знаменитым соответственником Давидовым. 2 Царств 23, 39, 34 и 16 глава, 23 стих. Но грех лишает человека и рассудка. Давид послал слуг своих, и они привели к нему Версавию. Противиться она не могла. Грех страшен еще тем, что делает человека изобретательным на сваливание своей вины на кого-то другого. Когда Версавия сообщила царю, что она забеременела от него, Давид вызвал из армии Урию, хитиянина, якобы для доклада, а в действительности для того, чтобы тот пробыл пару дней со своей женою. И тогда все будет шито-крито. Урия пробыл, сделал доклад, но не пошел в свой дом, куда была послана царем пища и напитки, а спал у ворот царского дома. На вопрос Давида, почему он не пошел в свой дом, преданный воины ответил так: «Господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью твоей души, я этого не сделаю». 2 Царств, 11 глава, 11 стих. Давид, ожесточенный грехом, не видел благородства Урии хитиянина, а думал только о том, как и чем прикрыть свой грех. Надумался. Написал своему военачальнику Иоаву: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него. чтобы он был поражен и умер. Иоав послушался. Урия был убит. Овдовевшая Версавия оплакала положенные обычаем от 7 до 30 дней, а потом Давид взял ее к себе, и она родила ему сына. Придворные льстецы хвалили доброту царя, который так позаботился о вдове своего верного воина. Но в Библии об этом так написано. «Было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Второе царство, 11 глава, 27 стих. Однажды приходит к Давиду пророк Нафан и рассказывает такой случай. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедного, бедняка, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Выслушавши это, царь Давид сильно разгневался, на сделавшую такое дело, и произнес приговор: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо». Второе царство, 12 глава, с 1 по 6 стих. Как этого требовал закон? Исход, 22 глава, 1 стих. Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек». Нафан перечислил ряд милостей, какие Бог оказал Давиду, и прочитал ему Божий приговор. «Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его убил мечом Аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою». Давид не отрицал, не оправдывался, осознал свой грех. Пророк успокоил его, говоря: «Ты не умрешь». Но в прочитанном пророком Божьем приговоре было сказано, что зло постигнет Давида из-за его дома и что его жены будут обесчещены перед всем народом. Читая 31-й псалом, можно думать, что в нем описаны переживания Давида до прихода к нему пророка Нафана. Вот что написал Давид: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, с 3 стиха по 5 стих. Псалом 50 написан Давидом после прихода к нему пророка Нафана, и для многих грешников этот псалом является выражением их чувств и утешением в их глубокой скорби о соделанном ими грехе. Многие думают, что Бог допустил Давида совершить этот грех для того, чтобы дать миру наглядный пример пагубного действия греха, и вместе с тем сохранить согрешивших от отчаяния и направить их к покаянию. Как и возвестил пророк Нафан, наказание за грех начало постигать Давида в его же доме. Самый старший его сын Амнон обесчестил свою сводную сестру Тамарь. Брат Тамари, Авесалом, выбравший подходящий момент, убил Амнона и убежал к своему деду Фалмаю, цару Гесурскому. Иоав выпросил для Авесалома возвращение на родину и во двор царя, но Авесалом этим не удовлетворился. Красавец, гордец и хитрец, он вкрался в сердца израильтян и поднял восстание против отца. Давид вынужден был покинуть своих 10 жен в Иерусалиме и бежать за Иордан. Преданные слуги и наемные воины последовали за ним. Авессалом собрал войско и пошел войною на отца. Но в сражении в лесу Ефремовом его войско было разбито, а сам он был убит Иоавом. За этим последовало восстание Савея, сына Бихри, которое тоже подавил Иоав без особенного труда и потери человеческих жизней. Мудрая женщина уговаривала своих граждан не защищать Савея, а бросить его голову Иоаву, который осадил город Авел-Беф-Мааху, в котором укрылся Савей. И последние дни жизни Давидовой были омрачены заговором. Адония, не дождавшись смерти отца, а заручившись поддержкой военачальника Иоава и первосвященника Авиафара, провозгласил себя царем. Пророк Нафан посоветовал Версавии, матери Соломона, что она должна сделать, а потом сам пошел к царю и попросил, чтобы тот назначил себе преемника. Давид тогда же распорядился, чтобы пророк Нафан и священник Садок помазали Соломона в царя над Израилем. Семена греха, посеянного Давидом, принесли горькие плоды ему и его потомкам. Аминь.